День 19. Первый солнечный луч вышел из-за горизонта, но я уже оделась и пришла в полную боеготовность. Открыла дверь. Музыка, аромат, голос Джо. Телевизор рассказывал о налетчиках, что грабили дома чуть севернее, а потом переключился на ураган и ярмарку в Дейселе. Ключик повернулся. Механизм пришел в действие. 12 января начиналось в 19-й раз. Но сегодня мне не хотелось бесцельно отлеживать бока и жалеть себя, Джо и наш такой недолгий брак. У меня появилась надежда. И сегодня она выглядела как черный джип Чероки. «Ты уже встала? И оделась? Ну вот, испортила весь сюрприз». Я и так нечасто тебе готовлю. Скоро я выучу все реплики Джона изусть. Прости, сегодня я не хочу завтракать. Но я так старался. По-детски насупился Джо и посмотрел на сковороду, с видом будто не знает, что теперь со всем этим делать. Что, ни кусочка не попробуешь? Может, завернешь завтрак нам с собой? «А куда мы отправляемся ни свет ни заря?» Джо Харвелл был так очарователен в трусах, переднике с надписью «Шеф по круассанам» и в недоумении расставленными в разные стороны руками, в одной лопатка, в другой вилка. «Это мой сюрприз». «А можно поконкретнее?» «Нужно кое с кем встретиться». «С кем это ты встречаешься с утра пораньше?» Игриво спросил Джо и приблизился так близко, что я почувствовала жар от его тела, как от плиты. Я бы с радостью впитала каждый его сантиметр, но сделаю это, как только спасу ему жизнь. И мне там быть обязательно? Я не оставлю тебя одного. Вслух я лишь попросила довериться мне. Я думал, что мы поплаваем. Кстати, ты не против, если мы заглянем в Blue Wave? Перед тем, как пойти на пляж. Я обещал Оливеру, что... Последнюю его фразу я прошептала губами себе под нос, потому что слышала слишком часто, чтобы она будто стала моей. «Конечно», — улыбнулась я болезненно. «Только сперва мое дело». Джо пробурчал что-то невнятное и согласился перенести завтрак куда-то, куда он и сам не знал. Пока он натягивал хоть какую-то одежду поприличнее фартука и перекладывал омлет в контейнеры из фольги, я уже завела его джип и подогнала к главному входу. Заперев дом, Джо снова потерпел потрясение. «Ты за рулем?» «Не против, если я поведу. Ты ведь все равно не знаешь, куда ехать». «Раз уж мы будем завтракать черт знает где, давай разыграем это странное утро по полной». Пожал плечами Джо и забрался на пассажирское сиденье, принеся в салон ароматы поджаренных яиц и спелых, налитых самым соком фруктов. Сегодня мы обошлись без вазочки с красной камелией, которую Джо успел сорвать в саду. Съехав с нашего холма, я вкатила на главную улицу, которая только приходила в чувство после сладкой ночи. В тот самый первый день мы появились здесь намного позже, но мне не хотелось упустить момент. Мистер Бирн из табачного киоска, перекинув сигарету с одной стороны беззубого рта на другую, будто только раздвигал завесу сна и пока даже не думал открывать ларек для посетителей. Еще крепко спала в своей постели, радуясь каникулам и тому, что можно заняться лимонадом попозже. Миссис Генри, единственная, кто уже находился в боеготовности, взмахнула своими пышными бедрами и веером из лавки, в которой их же и продавала, и помахала нам рукой. Все почти точно так же, как в первое 12 января, но по-другому. Что сегодня нам уготовила судьба? Какую игру затеяла? «Не жалеешь, что однажды перебралась сюда?» Вдруг спросил Джо, повторяя сцены из прошлого. «Ты же знаешь, что нет. Даже не представляю, что бы я делала там, в Новом Орлеане сейчас». — зачитала я свою реплику. «Наверное, по-прежнему преподавала бы в средней школе, писала планы на уроки на неделю вперед, ужинала с родителями по пятницам и иногда ходила бы на свидание с какими-нибудь работягами и верила, что такой должна быть жизнь. И главное, у меня не было бы тебя». Голубые глаза Джо блеснули и посмотрели на меня с такой любовью, что все внутри скукожилось, перекрутилось жерновами очередных страхов. «Как я могу потерять кого-то, кто так сильно меня любит? Кого так сильно люблю я?» «Это здесь!» Зачем-то вслух сказала я, притормаживая у рынка, где мы покупали персики. Смятая лужица их красноватой мякоти уже не напоминала о стычке с черным джипом. Примерно в этом месте на нас чуть не наехал Чероки, и все пошло ковырком. «Твоя встреча на рынке?» «Нет, рядом». Я юркнула задом на пустое местечко на парковке вдоль дороги, чтобы ничего не заслоняло обзор. Отстегнула ремень и стала ждать сама, не зная, что стану делать, если джип появится. Дальше этого момента мой план не заходил, но у меня была подстраховка. Жизнь будто сохранялась на 12 января, откуда я начинала каждый раз заново. Может, методом проб и ошибок я пройду этот уровень? «Мы что, в засаде?» Со смешком спросил Джо, поглядывая по сторонам все в том же замешательстве. «И что нам теперь делать?» «Ждать». «Просто ждать?» «Иногда нам больше ничего не остается». «Ты сегодня очень странная, Ник». Джо пялился меня как на умалишенную, а потом отмахнулся и стал разворачивать завтрак. «Ну, раз нам нужно ждать, то предлагаю скоротать время за вкусной едой. Не знаю, как ты, а у меня уже слюнки текут». Прошел час. С каждой минутой солнце устремлялось все выше, а улица наполнялась бодростью и желанием начать новый день. Знают ли они все, мистер Бирн, Лив, миссис Генри и все остальные, что проделывают одно и то же уже 19-й раз? Джо определенно скучал и задавал много вопросов, от которых я уклонялась, как богач от налогов. Как будто умела, но мне постоянно садились на хвост. Что мы здесь делаем? Кого ждем? За кем следим? Джо, как попугай, все повторял и повторял одно и то же, сохраняя удивительное спокойствие. Омлет и фрукты немного поубавили его раздражительность, а мои увертки усыпили бдительность. Но вечно он не мог следовать за мной по пятам и молчать, как партизан. Я понимала это, однако не могла отпустить никуда одного. Даже когда Джо открыл дверь и сообщил, что сходит хотя бы за бутылкой воды, я буквально запретила ему это делать. «Даже воды не попить? Ник, на улице адская жара. Это какая-то новая система пыток? Что происходит?» «Пожалуйста. Просто будь рядом и никуда не уходи. Я потом тебе все объясню, ладно?» Еще час протянулся медленной струйкой. В Порт-Дугласе не любили спать до обеда, ведь жизнь начиналась гораздо раньше. Работник рынка открыл ворота, и туда потянулись первые любители натуральных продуктов. Мы тоже приезжали именно сюда за свежими овощами и фруктами, а самые вкусные персики продавал иммигрант из Новой Зеландии Мауи. Но сейчас мне было не до персиков. «Эй, Харвиллы!» Знакомый голос, знакомый оклик, как в тот первый день, на этой же самой улице. В окне со стороны Джо возникло лицо Майла. Он все тот же весельчак в расстегнутой рубашке с бананами и доской для серфа. Волосы путаются на соленом ветру, а улыбка так и озаряет мир вокруг. «Меня ждете?» — хмыкнул он, облокачиваясь на дверцу. Только этого не хватало. Парни заговорили о своем, о чем могли болтать часами, об океане, приливе с гигантскими волнами, которые нагрянут завтра с утра в Ок-Бич. А я отвлеклась на свое. Глаз не сводила с той стороны дороги, откуда должен был появиться черный джип и тремя грабителями-убийцами внутри. Обещал присмотреть Оливеру доску, пока они с мамой не уехали домой. Услышала я из уст Джо и переключилась на разговор. «Ты ведь не против, Ник? Заглянем на пару минут, а потом...» Взвизгнули шины. Взревел мотор. Улица утонула в раскатах двигателя. В нашу сторону мчался черный джип Чироки с тонированными стеклами, за которыми не разглядеть, сидит там человек или сам дьявол. На этот раз мы не попадем им под колеса или на мушку. Это они у меня на прицеле. Повернув ключ в замке зажигания, я почти крикнула Майло. «Прости! Нам нужно ехать! Береги ноги!» Джип пронесся мимо, даже не заметив нас. Только натянутые тенты палаток трепыхали под волной ветра из-под его колес. Майло едва успел отскочить с недоумением на лице, как я крутанула руль влево, вжала педаль газа и последовала за убийцами Джо. «Что ты делаешь?» Встревожился Джо, хватаясь руками за дверь и приборную панель, чтобы не завалиться в сторону. «Куда ты так несешься?» «Затем джипом», — просто ответила я. «Но зачем?» Я промолчала, и Джо безнадежно уточнил. «Это еще одна вещь, которой мне просто надо довериться». «Да, ты прав. А теперь держись». Стрелка на спидометре набирала обороты, все ближе придвигаясь к опасной зоне. Нельзя гонять на таких скоростях по узким городским улочкам, но я не могла упустить Фрэнки, Уолта и Теда, или как их там, из виду. Отпустить безнаказанными. Сколько зла они причинили людям. И сколько раз появлялись в моей временной петле, как важное звено одной цепочки. Мы были связаны, в этом я теперь была уверена. Как и в том, что этот адский джип — разгадка той тайны, за которой я охотилась вот уже 19 дней. А что, если я остановлю их, и петля выпустит меня на свободу? Я выполню свой долг. То предназначение, которое мне пыталась подсказать Вселенная, и спасу Джо. От этой мысли ладони вспотели, и я перехватила пальцы на руле, чтобы руки случайно не сорвались и не завели нас в кювет. Сердечный трепет больше не возвещал о страхе, только о надежде. Джо стоически справлялся с поворотами и сохранением спокойствия. Он не задал ни одного вопроса за всю дорогу, лишь изредка подсказывал, если вдруг справа появлялась помеха в виде машины, мчащейся на перерез, или человека, переходящего дорогу. Я не отставала от джипа, но и не нарушала дистанцию, которая бы нас раскрыла. Держалась на приличном расстоянии или пускала между нами еще одного водителя, если мы выезжали на людные пути. По порт Дуглас-Роуд мы выехали на шоссе 44, на том самом перекрестке, который был забит в первый день урагана. Сейчас оно освободилось и вело нас вперед, в сторону городка Крейгли на юге. Въехав в город, джип снизил скорость. Я за ним. Они будто уходили от погони, но теперь решили, что оторвались, и можно немного расслабиться, чтобы не привлекать лишнего внимания патрульных. Те, впрочем, редко попадались на пути. Рисковать они не хотели, как и я, поэтому позволила дистанции лишь увеличиться на корпус еще двух или трех авто. «Хорошо. Теперь, когда мы перестали играть в форсаж», — вдруг заговорил Джо, — «могу я получить ответы? Почему мы следим за ними?» «Хуже уже не могло быть, чем все то, что мы пережили за эти дни». Вздохнув, я ответила. «Они преступники, милый. Те грабители, что напали на несколько домов в Кау-Бэй, Лоуэр-Дентри и бог знает где еще». «Откуда ты знаешь?» «Видела в новостях, пока ты пританцовывал со сковородкой». Попыталась улыбнуться я, но обстановка не утихла ни на градус. «Нет. Я имел в виду, откуда ты знаешь, что они и есть те самые грабители?» «Просто знаю». «Опять поверить себе на слово?» «Ты мой муж. Зачем тогда это все, если ты не готов верить мне на слово?» Моя ремарка на мгновение заставила Джо замолчать и не лезть с расспросами. Хотя по его виду было ясно, он до смерти хочет знать, что здесь творится. Была бы я уверена, что он не попадет в неприятности в одиночку, то оставила бы его с Майло спокойно выбирать доску для Оливера. Но так мне было спокойнее. «Они сворачивают», — заметил Джо, переключая все внимание с вопросов на слежку. Чероки съехал с главной улицы Крейгли на Олдпорт-Роуд, ведущую в зазеленелую часть города поближе к океану. Тихие жилые улицы уставляли дома с панорамными окнами и солнечными панелями на крышах. Они пустовали, обитатели разъехались по работам или сидели на пляже, пока благоволила погода. Если Фрэнки или кто там у них сидит за рулем, слишком внимателен или напуган, то может частенько поглядывать в зеркало заднего вида. Чтобы не отсвечивать уже виденной точкой, я оторвалась от них еще сильнее. Но, кажется, эта троица и не считала за собой хвост. «Там тупик. Но они не останавливаются», — сказал Джо, указывая на конец улицы. Два последних дома и правда венчали окончание жилого квартала, но джип не притормозил ни у одного из них. Он съехал на траву и скрылся за забором. Осторожно подъехав чуть ближе, я увидела проезженную колею по бездорожью. Трава примялась под шинами. Кто-то частенько ездил этой дорогой. Я побоялась следовать дальше на машине. Слишком громкий и заметный преследователь. Припарковавшись у забора, я повернулась к Джо. «Останься и подожди меня здесь». «Нет уж», — возмутился он. «Ты втянула меня в эту аферу. И думаешь, я так просто сдамся? И тем более не пущу тебя туда одну». «Там опасно». «И тебе можно идти навстречу опасности, а мне нет?» «Вот именно. Это опасно для тебя». «Ты сегодня невероятно чудная, Ник. И мне это нравится». Крепко поцеловав меня, Джо первым сошел с дороги и направился по колее за джипом. Нельзя было брать его с собой, но разве он послушает? Мы перебежками шли строго по проезженной дорожке, подстав от объекта преследования. Я надеялась, что из-за нашей заминки мы не упустили шанс спасти Джо. Дорожка вела через лесистую местность. Пахло свежестью и соленым океаном, клёкот которого слышался далеко впереди. Через несколько минут мы увидели тормозные огни за деревьями. «Пристегнись!» — скомандовала я и сама юркнула за ствол бука. Они остановились у какого-то дома. Затаившись за деревьями, мы поглядывали за троицей на джипе. Послышались хлопки дверцами. Они вышли из машины все как на подбор. Фрэнки, Тед, Уолт, придерживающий левое плечо. Только теперь я отчетливо видела их лица. И старалась запомнить каждую черточку, чтобы составить подробный портрет в кабинете у следователя. Каждый темный волосок в густых бровях Фрэнки. Нос с горбинкой Теда и неожиданно добрые, близко посаженные глаза Уолта. За поясом у Фрэнки я заметила пистолет. Тот самый, который он не единожды приставлял ко лбу моего мужа. И из которого не единожды убивал его. Стиснув зубы, я запретила себе любые эмоции. Они переговаривались о чем-то, но слов было не разобрать. Взяв нелегкие сумки из багажника, все трое направились в дом. Кривоватый домишко из старых досок с прогнившим крыльцом и раздолбанными перилами. Похоже на какую-то рыбацкую лачугу, в которой когда-то останавливались приезжие, чтобы переночевать. А утром отправиться на рыбалку к рифам или речушке Спринг-Крик. «Что теперь?» — зашептал Джо. «Вломимся и арестуем этих уродов». Его забавляло происходящее, но мне было не до шуток. «Нет. Поедем в полицию и сдадим этих уродов», — уверенно сказала я и шагнула назад. Нога зацепилась за какую-то корягу, и я со всей силы рухнула на землю, вскрикнув от неожиданности. Я угробила нас обоих, потому что троица не успела войти в дом, они все слышали. Если не падение, то мой крик. Я услышала отчетливое. «Что это было?» «Не знаю. Иди проверь, Тед». «Там, за деревьями!» Джо бросился меня поднимать, и в ту же секунду раздались выстрелы. Пули просвистели где-то совсем рядом. Буковый ствол поранило, и на нас полетели острые щепки. «В нас стреляют!» Джо одним рывком поднял меня на ноги и подтолкнул вперед. «Бежим!» Всего единожды оглянувшись, я увидела, как три пятна медленно приближаются к лесу, продолжая выпускать патроны. Они не сомневались, что нужно стрелять на поражение. Когда ты в бегах, любое движение кажется опасностью. Страх дает людям крылья, и мы с Джо неслись на этих крыльях вперед, почти не разбирая дороги, врезаясь в эвкалиптовые стволы, царапая кожу о встречные ветки, спотыкаясь на рытвенных и маленьких холмах. Но мы не теряли из виду кулию, по которой пришли сюда, иначе с легкостью бы сбились с дороги. Если добежим до машины, то еще сможем уйти от погони. Не помню, когда в последний раз так бегала, что сердце выпрыгивало через глотку. Или это от испуга? За собственную шкуру, но в большей степени за Джо. Как бы я ни пыталась пропустить его вперед, дать шанс вырваться и не стать слишком приметной целью для стрелков, он все время оставался позади, прикрывая мою спину своей. За это я любила его еще сильнее. За это также сильно ненавидела, ведь он снова мог погибнуть. Когда за верхушками деревьев показался забор, у которого мы припарковались, я чуть не засмеялась от радости. Выстрелы не прекращались, но будто отстали и лишь эхом доносились до нас. «Скорее в машину!» — скомандовал Джо. «Я поведу!» Так как ключи остались у меня, и я бежала впереди, я все же первой запрыгнула на водительское сиденье. Джо возражать не стал, ведь понимал, что времени на споры совсем не осталось. Последний выстрел прогремел где-то слишком близко. Но мотор уже взревел. Колеса набирали обороты, и преследователи остались позади, тремя пятнами в зеркале заднего вида. «Боже! Боже!» бормотала я, еле разбирая дорогу от все еще бурлящего в теле адреналина. «Неужели мы от них ушли? Я никогда так не боялась!» Джо ничего не ответил. И я решила, что он злится. Еще бы! Вытащила нас провести совместный выходной не на пляж, не в кино или спа, а на встречу с отъявленными головорезами, которых разыскивают по всему штату. «Джо!» Позвала я, внимательно следя за дорогой, пока входила в поворот на главную дорогу. «Джо!» Когда я выровняла руль и вклинилась в поток никуда не спешащих машин в сторону Порт-Дугласа, я, наконец, посмотрела на мужа. И сердце снова оказалось где-то в горле. Подпрыгнуло и будто остановилось. «О, Господи, Джо! Нет, нет, нет!» Джо сидел непристегнутым и сжимал руками кровоточащую рану в животе. Та последняя пуля зацепила его со спины и, видимо, прошла на вылет, раз вся футболка Джо превратилась в кровавый океан. Я тут же съехала на обочину, хоть здесь и нельзя было стоять. «Джо, милый!» Я схватилась за его рану, зажимая кровь. что струйками вытекало и вытекало, как из дырявого крана. «Боже, они попали в тебя!» «Я в порядке. Ты просто отвези меня в больницу!» Сдавленным от боли голосом сказал Джо. Я не могла оторвать глаз от его раны, а потом от своих кровавых пальцев. «Ник, я в порядке, но так долго не выдержу». «Да-да, прости». Я схватилась трясущимися руками за руль, пачкая все кругом в кровь. Мы понеслись по шоссе 44, которое через долгих 15 минут вывело бы нас к Мосману, куда я уже не раз наведывалась в карете скорой помощи. Я пыталась сократить это время. Гнала как сумасшедшая, нарушая все мыслимые и немыслимые правила, получая гневные сигналы клаксонов и крики в спину. В голове вертелось колесо мыслей. «Вот бы успеть!» «Я успею! Я не дам тебе умереть!» Но Джо бледнел. Его руки слабели и уже не так сильно зажимали пулевое ранение, а футболка продолжала из белой окрашиваться в алую. Перед съездом на Мосман я позвонила Чарльзу Берри и в двух словах объяснила, во что мы ввязались. Сообщила о трех грабителях, что орудовали на севере. Что они прячутся в хижине в Крейгли. Примерно описала место и как туда добраться. «Они вооружены», — предупредила я. «Они стреляли в нас и ранили Джо. Так что поймай этих ублюдков, Чарли». Должность обязывала его устроить мне допрос с пристрастием. Какого черта мы поперлись за преступниками, не сообщив в полицию? Но по старой дружбе с Джо Чарли позволил нам отложить эту беседу на потом и заняться жизнью истекающего кровью мужа. «Подожди здесь! Я приведу помощь!» Выпалила я, выскакивая из машины и оставляя Джо одного. Он не смог бы сделать и пару шагов до больницы, а я бы не смогла его дотащить. Ему нужна была каталка, поэтому я изо всех сил помчалась к приемному отделению, вбежала в знакомые раздвижные двери и заорала на весь коридор. «Помогите! Моему мужу нужен врач! Его ранили в живот!» Пусть весь первый этаж и казался пустынным, откуда-то сразу появились люди. Кто в белом халате, кто в яркой форме медсестры. Заметив мое лицо, мое состояние и окровавленные руки, они не стали вдаваться в подробности, а лишь ускорились, как марафонцы перед финишем. «Он там, в машине!» Я указала на джип у бордюра и побежала вперед. За спиной загремела каталка и топот ног как минимум четырех человек. Я оббежала машину и распахнула пассажирскую дверь. Замерла. Застыла, окоченела. На пассажирском сидении сидел бледный труп. Руки обвисли вдоль тела и лежали на сидении ладонями вверх. По локоть в крови, как и все кругом. Голова Джо чуть повернута в сторону больницы, словно он смотрел и ждал, когда же я появлюсь. Когда прибудет помощь. Но я не успела и оставила его умирать совсем одного. «Нет! Нет! Нет!» Заорала я и стала бить ногой по колесу, по кузову, оставляя заметные вмятины. Безумный раж никак не заканчивался. Я не могла поверить, что была так близко к разгадке, к окончанию наших мучений, но снова позволила Джо погибнуть. Мой крик распугивал птиц и пугал даже медиков. Я не могла остановиться. Из меня рвалось наружу нечто дикое, животное, дьявольское. А потом я почувствовала легкий укус. Словно москит решил поживиться моей кровью. Кто-то вколол мне какую-то дрянь, и я перестала вопить. Слабость растеклась по всему телу. Как смерть по телу Джо. Стремительно и непоправимо. Я стала оседать на землю, но меня поймали. В каком-то трансе я видела незнакомые лица, белый потолок и мелькающие лампы. В этой пляске забытья мелькнуло и знакомое лицо. Чарли появился в поле зрения и пытался что-то сказать. Но все, что я уловила перед тем, как впасть в глубокий сон, было: «Мне очень жаль, но мы не успели. Убийцы моего мужа сбежали до того, как их тайному убежищу прибыла полиция».